Глава 22. Вопрос вины. «Я больше не могу!» — кричу я, опасаясь, будто могу лопнуть в любой момент. «Почему у них нет туалета в парке?» «Вон, видишь бар? Зайди туда», — предлагает Сюзанна. Бегу через улицу, забегаю внутрь и ищу туалет. Сюзанна идет впереди меня, показывая на табличку. Туалет в подвальном этаже. Нас разделяет только лестница. Сразу же убегаю, потому что мой мочевой пузырь вот-вот лопнет. Врываюсь в уборную, распахиваю дверцу кабинки и просто сажусь на унитаз, даже не заботясь о гигиене. Не выдержала бы ни секунды дольше. О, Боже, как хорошо! Из меня вырывается облегченный стон. «Обычно так говорят в постели», — отвечает мужской голос. «Что? Это определенно не Сюзанна. Если хочешь большего, выходи скорее». «Какого черта?» Неуверенно замираю перед дверью туалета, но мне нужно помыть руки. Думаю подождать, пока незнакомый парень уйдет. «Где Сюзанна? И почему в женском туалете какой-то парень?» «Нет, спасибо». Уверенно говорю я и открываю дверь. Иду прямиком к раковине и даже не смотрю на него. «Разве ты не ошибся туалетом?» «Здесь общий». Закатываю глаза и ухожу. «Вот и ты!» — кричу я Сюзанне. «Да, меня задержали. Бетти, это Эллен, моя хорошая подруга». «Привет, Эллен, я Бетти, и там странный парень ищет секса в туалете». Эллен смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Туда зашел мой муж». «Боже, наверное, какая-то путаница», — заикаюсь я. Дверь снова открывается, и парень выходит. С тревогой смотрю на нее. «Это действительно ее муж?» И тогда Сюзанна и Эллен громко смеются. «Шутка. Я не замужем», — легко говорит Эллен, и мы игнорируем странного парня. «Какое счастье!» В противном случае был бы конфуз. «Пойдем, мы найдем бар получше», — предлагает Сюзанна. «Но сегодня вечер караоке. Оставайтесь». «О нет, только не караоке. Кроме того, Сюзанне определенно не стоит находиться в баре. Здесь повсюду алкоголь. И здесь столько идиотов, что опозориться невозможно». «Это аргумент», — отвечает Сюзанна. «Бетти, хочешь такой новый опыт? Или ты уже бывала в караоке?» «Мне бы хотелось ответить каждую неделю и показать ей, будто для меня в этом нет ничего нового. Но правда в том, что я никогда в жизни не делала ничего подобного, не говоря уже о том, чтобы спланировать такое заранее. Я даже не из тех, кто поет в душе. Я никогда не пою. Не могу подпевать ни одному тексту». «Окей, может быть, когда была подростком, но не более того». «Решено». Эллен ухмыляется и тащит нас к своим подругам. Она заказывает выпивку для всех, но я решаю проявить солидарность с Сюзанной и не употреблять алкоголь. Я и так слишком часто заказывала его в последние дни. Сюзанна, кажется, понимает это. «Я не против, если ты выпьешь», — шепчет она мне. «Я делаю это не для тебя. Хочу иметь ясную голову и быть в форме завтра утром». Это, по крайней мере, частично правда. «Итак, выбери песню, дорогая Бетти», — невнятно произносит Эллен после того, как отменила заказ коктейля для меня. К счастью, никаких вопросов и давления по поводу отказа от алкоголя. Она протягивает мне планшет с названиями песен, которых я не знаю. Проходит целая вечность, прежде чем нахожу знакомую. Песня о том, как хочу с кем-нибудь потанцевать. «Нашла», — говорю Эллен. «Рискнешь петь одна?» — спрашивает Сюзанна. «Или тебе нужна поддержка?» «Одна? Ни за что», — отвечаю я. «Подозреваю, я не умею петь, хотя точно утверждать не могу. Я никогда этого не делала». «О, Боже, это, наверное, обернется грандиозным провалом. Хорошо, что все здесь пьяны. Никто даже не запомнит меня. Этот вечер останется между Сюзанной и мной. Еще одна песня, и моя очередь. Сердце колотится в горле. Только почему? Мне ведь все равно. Сюзанна берет меня за руку и шепчет на ухо. Важно глубоко дышать, вдох-выдох. Это то, как ты говоришь телу, что все в порядке. Оно отреагирует на это с благодарностью. Следую указаниям и отчетливо ощущаю, как успокаиваюсь. Но тут ведущий говорит: «А теперь для вас поют Бетти и Сюзанна». Мне протягивают микрофон, и мое сердце бьется все быстрее с каждым ударом. Просто погрузись в это и сосредоточься на словах, дает мне последний совет Сюзанна. А потом мы начинаем петь вместе. Помню, как я любила эту песню раньше. Нам на самом деле весело, и забавная манера исполнения Сюзанны заставляет меня смеяться. Я могу по-настоящему наслаждаться этим дерьмом. Это замечательно, фантастический момент. После выступления мне срочно нужно в туалет. Хочу остыть. Встаю и иду к лестнице. И тут меня берут под руку и принимаются со мной танцевать. Что? Он хорошо выглядит и неплохо ведет в танце, а потом говорит: «Ты только что пела, будто ищешь, с кем потанцевать». Я смеюсь. Хорошо, что выбрала эту песню, а не «Ты прекрасно поешь». Его голос напоминает медвежий рык. Мне нравится. Мужской, глубокий. Отбрасываю мысли о Дэниеле. Как бы мне хотелось потанцевать с ним. Он еще в городе или уже во Вьетнаме? Вдруг мы пересечемся случайно? Не знаю, хочу ли я вообще танцевать с мужчиной, с которым, собственно, танцую. Он просто застал меня врасплох. Было ли это милым или, скорее, бесцеремонным? Что ж, ладно, это весело. Решаю подарить ему этот танец. В конце концов, стоит принимать. Кто знает, к чему это приведет. Мы практически не разговариваем. Песня заканчивается, мы останавливаемся. Хочешь выпить? Думаю, несколько секунд. Хочу? Ах, почему бы и нет? Это может вылиться во что-то приятное, и благодаря этому парню я получила дозу физического контакта во время танца. Кока-колу. Спасибо. Мы подходим к стойке. Смотрю на Сюзанну, хочу послать ей сигнал, что отлучусь ненадолго. Она видит меня и поднимает большие пальцы вверх. Начинается обычный флирт. «Откуда ты?» и бла-бла-бла. Я делаю глоток колы, когда он внезапно сокращает расстояние между нами. «Эй, у тебя тут бирка торчит, постой». Позволяю ему прикоснуться ко мне. Не знаю, что чувствую, когда он так близко. «Готово», — говорит он. «Что?» «О, боже, я забыла срезать ценник». «Сделано на небесах». «Постойте, что? Он действительно только что сказал это?» Стараюсь игнорировать неловкий момент и спрашиваю, чем он занимается. Главное — отвлечься. Я работаю в дорожно-транспортной службе. О, звучит лучше, чем у меня. Я в налоговой. Да. Так вот, я хотел бы отбуксировать тебя сегодня домой. Я действительно хорош в этом. Я смотрю на его лицо и рассматриваю его сверху вниз. Он серьезно? Это была вторая глупость, сказанная за 5 минут. Шутка казалась хорошей. Он пытается спасти ситуацию. Ну, если только ты хочешь убедиться, в чем я хорош. Настроена на что-то такое? Пока не пойму. Но одно знаю точно. Не с тобой. Отставляю стакан, благодарю и иду в туалет. Похоже, мужчины уже не те, что раньше. На этот раз проверяю, не зашел ли кто за мной, прежде чем зайти в кабинку. Когда все сделано, я готова помыть руки, открываю дверь, и он снова там. У меня чуть не случается сердечный приступ. Что ты здесь делаешь? Я даже не услышала, как кто-то вошел. Крики людей наверху, наверное, заглушили все. «Ну, я не был уверен, это знак или что-то типа того?» «Знак?» «Ну, ты меня возбудила, а потом исчезла в туалете». «Я сказала, мне неинтересно». Стараюсь говорить вежливо, пытаясь быть милой и сдерживать гнев. «Ты также сказала, что пока что не понимаешь, чего хочешь. Он приближается. Я явно почувствовал между нами химию. Хочу пройти мимо него к раковине, но он не пускает. Позади меня находится туалетная кабинка, а он стоит прямо передо мной. Во мне поднимается паника. Перестаю смущаться. Сейчас нужно не это. Мне нужно вымыть руки, — говорю это твердо, надеясь, что он не услышит дрожи в моем голосе. Верно. Иначе как ты будешь ублажать меня? Мне не нужна грязная девчонка. Изо всех сил наступаю ему на ногу. Выбегаю из уборной и оказываюсь в объятиях Сюзанны. Я хочу домой. Что случилось? Парень выходит, и его сердитое лицо сразу меняется, когда он видит Сюзанну. «Что случилось?» — настойчиво спрашивает она и достает сотовый телефон. «Ничего», — говорю я. «Ты хочешь, чтобы такое ничего случилось и с другими женщинами?» Она пристально смотрит мне в глаза. «Он подошел ко мне слишком близко». «Все было наоборот. Она меня соблазняла, а я не хотел», — говорит он с убежденностью. Это заставляет сомневаться в себе. «Давай-ка извинись сейчас, или я вызову полицию. Я ни хрена не сделал». Он пытается пройти мимо нас, взбешенный, но лестница слишком узкая, и Сюзанна не пускает его. Тем временем на лестнице появляются еще двое мужчин и спрашивают, что случилось. Сюзанна объясняет. «Эй, братан, из-за таких парней, как ты, ни одна женщина больше не готова к флирту. Извинись и пошел вон. Нам здесь такие козлы не нужны». Несколько часов спустя мы сидим на диване Ани. Мне стыдно за это. Чувствую себя виноватой. Если бы я только не согласилась танцевать с ним и пить колу, тогда тем мужчинам не пришлось бы драться с ним. «Бетти, это была не твоя вина. То, что ты позволила купить тебе колу, не означает, что он может вести себя как мудак», — Сюзанна допивает чай. «Да, в принципе, я знаю это. Но меня гложет чувство, будто все это произошло только из-за меня. Подтягиваю ноги к себе». «И в этом проблема. У тебя нет причин чувствовать себя виноватой. Если бы не драка, мы, наверное, даже не имели бы права подавать жалобу, потому что ничего не произошло. Так что теперь он, по крайней мере, занесен в протокол и находится под домашним арестом». «Что не так с этим миром?» — говорю я. «Я действительно думала, что у нас будет веселый вечер». «Проблема в том, что нам, женщинам, столько раз за всю нашу жизнь говорили, будто во всем виноваты мы, что нам нелегко избавиться от этой мысли. Но ты должна понять, и это очень важно, случившееся не твоя вина. Представь, если бы это произошло со мной, ты бы хоть на секунду обвинила меня?» «Когда я задумываюсь об этом, то понимаю, как несправедливо чувствовать себя виноватой. И это нелогичные эмоции. Если бы речь шла не обо мне, то я бы рассуждала по-другому». Делаю мысленную пометку включить эту тему в свой список исследований. Хотелось бы узнать об этом больше. Сюзанна кивает. «Сейчас главное — сосредоточиться на хорошем». «Вот прямо сейчас? На хорошем?» «Да, могло быть и хуже. И тебе удалось сбежать от него. Он в полиции. Другие заступились за тебя, и мы здесь, дома, в безопасности. Неужели мы в безопасности? А что, если я столкнусь с ним на улице?» «Не стоит даже думать об этом. Да, некоторые меры безопасности — разумная вещь, но ты не должна давать ему власть. Не позволяй этому человеку погрузить себя в панику и не прячься дома. Это может случиться где угодно и с кем угодно. И еще важно, что это был не единственный твой опыт. Подумай о Дэниеле. С ним у тебя был чудесный вечер. Он пригласил тебя на мороженое и не был полным придурком. Ты должна понять одну вещь. Не все мужчины — мудаки». Я смеюсь, удивлена, услышав, как Сюзанна произносит слово «мудаки» в своем элегантном наряде. «Серьезно? Мне кажется, ты не осознаешь, сколько хороших мужчин есть в этом мире. Ты сосредоточена только на мысли о мудаках». Снова смеюсь. «Сюзанна, ты должна выступить с Андреасом». Мне встретилось так много хороших людей. И у Сюзанны действительно есть чувство юмора. «Ну, всему свое время». Она говорит это как один из тех гуру, которые могут предвидеть будущее. Во всяком случае, это напоминает мне об одном вопросе. Я хотела задать его тебе. Какой, по-твоему, подарок преподнесла мне эта неприятная ситуация? Сажусь на колени и обращаю на нее все свое внимание. Иногда понимание приходит не сразу. Возможно, сейчас ты решишь всегда носить с собой перцовый баллончик, а потом кто-то устроит тебе засаду, но не сможет навредить, потому что ты будешь во всеоружии. Прекрасно. Но что хорошего в том, что появится еще один идиот, желающий напасть на меня? Я действительно раздражена. Нет. Положительный момент в том, что эта ситуация закалила тебя и подготовила к худшему. Не утешает. Вчера ты сказала, будто хочешь узнать больше о женщинах, вычеркнутых из истории. И почему уважают мужчин, которые допускали даже, мягко говоря, ошибки? Сегодня речь шла о вопросе вины женщин, когда мужчины делают что-то плохое. Может быть, все эти вопросы ведут к одному и тому же? Прикусываю нижнюю губу и размышляю, разве Вселенная не может просто прислать мне открытку? Может быть, она делала это, но ты просто не заметила. Вселенная посылает много знаков. Если мы игнорируем их или не понимаем, знамение становится громче и яснее. «Но класс! Звучит жутко!» — Сюзанна смеется. «Ах, Бетти! Хорошо. Допустим, сегодня все сложилось бы по-другому. Хуже. Каким бы тогда был урок? Или это все еще был бы подарок? Одно только это слово меня злит. Это сложная тема. И, к сожалению, я не знаю ответа на все вопросы. Возможно, из-за этого ты стала бы кем-то, кто отстаивает права женщин. Или прошла бы терапию и научилась самообороне, то есть стала намного сильнее. Быть может, ты могла бы стать примером для подражания, например, для своей младшей сестры, которая теперь всегда может защитить себя благодаря тебе. Или этот парень попал бы в тюрьму и больше никогда ничего не смог бы сделать другим. Причин может быть так много, зависит от ситуации. Не знаю. Тебе не обязательно верить в то, во что верю я. Меня такие мысли утешают. Каждый раз, спрашивая себя, что привело меня в плохую ситуацию, я сосредотачиваюсь на хорошем. Это помогает верить в причину для всего на свете. Если тебя такое злит, это нормально. Ты можешь задавать себе вопросы и не слышать ответов. В этом тоже нет ничего страшного. Еще можно спрашивать мнение у других. Они могут сказать тебе полную чушь, а могут поведать откровения. Думаю, мне пора в постель. У меня голова сейчас лопнет. Лучше уж мочевой пузырь, пытается пошутить Сюзанна. Закатываю глаза, улыбаясь. Ах да, насчет завтрашнего дня. У меня есть для тебя сюрприз. Не планируй ничего. Как будто я что-то планировала.